печать перенесенных страданий. Я поделился опасениями с Брюхановым. Он успокоил. Ничего страшного, в работе скорее дойдет до нормы. Мы разговорились. Брюханов пожаловался, что на Чернобыльской АЭС много течей, не держит арматура, текут дренажи и воздушники. Общий расход течей почти постоянно составляет около 50 кубометров радиоактивной воды в час. Еле успевают перерабатывать на выпарных установках. «Много радиоактивной грязи», — сказал, что ощущает сильную усталость и хотел бы уйти куда-нибудь на другую работу. Он недавно вернулся из Москвы с 27-го съезда КПСС, на котором был делегатом. Так что же происходило на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в канун катастрофы? В 1:00 ночи 25 апреля 1986 года оперативный персонал приступил к снижению мощности реактора номер 4, работавшего на номинальных параметрах. В 13:05 того же дня турбогенератор номер 7 был отключен от сети. Электропитание собственных нужд блока, 4 главных циркуляционных насоса, 2 питательных электронасоса и другие, было переведено на шины оставшегося в работе турбогенератора номер 8. В 14:00 в соответствии с программой эксперимента была отключена система аварийного охлаждения реактора, САОР, одна из грубейших и роковых ошибок Фомина. Нужно еще раз подчеркнуть, что сделано это было сознательно, чтобы исключить возможный тепловой удар при поступлении холодной воды из емкости системы аварийного охлаждения в горячий реактор. А ведь эти 350 кубометров аварийной воды из емкостей САОР, когда начался разгон на мгновенных нейтронах, когда сорвали главные циркуляционные насосы и реактор остался без охлаждения, возможно, могли бы спасти положение и погасить паровой эффект реактивности, самый весомый из всех. Трудно сейчас предположить, какие резоны двигали Фоминым в те роковые часы, но отключить систему аварийного охлаждения реактора, которая в критические секунды резко могла бы снизить паросодержание в активной зоне и, быть может, спасти от взрыва, мог только человек, совершенно не понимающий нейтронно-физических процессов в атомном реакторе или, по меньшей мере, крайне самонадеянный. Итак, это было сделано, и сделано, как мы уже знаем, сознательно. Видимо, гипнозу самонадеянности, идущей вразрез с законами ядерной физики, поддались и заместитель главного инженера по эксплуатации Дятлов, и весь персонал службы управления 4-го энергоблока. В противном случае, хотя бы кто-нибудь один должен был в момент отключения САОР опомниться и сказать: «Отставить! Что вы творите, братцы?» Но никто не опомнился. Никто не крикнул. САОР была спокойно отключена. Задвижки на линии подачи воды в реактор заранее обесточены, закрыты на замок, чтобы в случае надобности не открыть их даже вручную. А то стуру и открыть могут, и 350 кубометров холодной воды ударят по раскаленному реактору. Но ведь в случае максимальной проектной аварии в активную зону все равно пойдет холодная вода. Здесь из двух зол нужно было выбирать меньшее. Лучше подать холодную воду в горячий реактор, нежели оставить раскаленную активную зону без воды. Ведь вода из системы аварийного охлаждения поступает как раз тогда, когда ей надо поступить, и тепловой удар тут несоизмерим со взрывом. Психологический вопрос очень сложный. Ну, конечно же, конформизм операторов, отвыкших самостоятельно думать, халатность и разгильдяйство, которые в службе управления АЭС стали нормой, еще неуважение к атомному реактору, который воспринимался эксплуатационниками чуть ли не как тульский самовар –